Глава 50. Выходишь в жизнь, входи в смерть. Дорог жизни — 3 из 10. Дорог смерти — 3 из 10. А тех, кто в жизни жаждет жить и оттого влечется к смерти, тоже 3 из 10. Почему так? Все из-за жажды в жизни быть живым. Известно, кто постиг мудрость сбережения жизни, в пути не встретит тигра или носорога, в сражении избежит разящего клинка. В нем носорогу некуда воткнуть свой рог, тигру некуда вцепиться острыми когтями, воину некуда вонзить свой меч. Почему так? Потому что смерти негде поселиться в нем. В жизни, помимо всех ее мимолетных удовольствий, есть одна неизбывная радость — радость переживания безграничности возможностей, открытых человеку. Принять эту свободу, быть кем угодно, и означает жить воистину, быть живым в жизни — и однако же такой выбор в своем роде единственный и окончательный предполагает и приятие смерти. Человеческая свобода сводит воедино жизнь и смерть. Здесь таится исток трагического мироощущения на Западе. Современное общество спектакля подтверждает эту истину с особенной убедительностью. Чем более яркой и разнообразной предстает жизнь в сегодняшней индустрии развлечений с ее компьютерными эффектами и мрачными фантасмагориями, тем сильнее отсвечивает она бледным маревом смерти. Образ жизни в современном медиапространстве следовало бы назвать скорее образом смерти. Попробуем отвлечься от присущего западному мировосприятию трагизма, и мы получим исходную точку рассуждений Лао-цзы. Мудрый не ведает опасности не потому, что дорожит своей жизнью, а потому, что уже вобрал в себя смерть, ибо не имеет своего «я», сам в себе отсутствует. На вопрос апостола «Смерть, где твое жало?» Лао-цзы мог бы дать краткий и точный ответ. «В себе любивом я. Мы смертны в той мере, в какой привязаны к своей жизни». Согласно традиции, эта глава во многом загадочная, почти фантастическая, учит самой простой вещи — ценить жизнь. Но для даосов уважение к жизни равнозначно забвению жизни. Справедливость этого тезиса проверить легко хотя бы методом от противоположного — разве разглагольствования о ценности жизни не оборачиваются сплошь и рядом чудовищным пренебрежением к этой же самой жизни?